Я приветствую тебя, Мирон. Я вижу, что ты тоже незаурядный человек. Я не прочь ответить на твои вопросы. Но ты сказал мне не все. Целых 6 мужчин из разных племен, двое амхары и четверо рама шли несколько дней через леса и болота только для того, чтобы поговорить. Если ты хочешь откровенности, будь откровенен и сам. Получилось. В глазах эфиопа на миг промелькнуло удивление, сменившееся уважением. Женя внутренне усмехнулся, мол, знай наших, здесь вам не тут. Вот только он печенкой чуял, разговор предстоит долгий и, скорее всего, трудный. Подготовиться бы надо, с умными людьми посоветоваться. Но, опять же, поездку откладывать тоже нельзя. Ну а с другой стороны, как раз в дороге и будет время как следует все обмозговать. И он продолжил: «Я вижу, наш разговор будет долгим и серьезным, но сейчас у меня имеются дела, которые я не могу отложить. Вас проводят в дом, где вы все сможете отдохнуть после дальней дороги и подкрепить силы. Мои люди принесут вам все необходимое. Я же, как только освобожусь, приду к вам, и мы сможем обо всем поговорить». Кивком головы Женя наладил открывшего рот Федьку сопроводить эфиопа в гостевой дом, а сам отправился отдать остальные распоряжения, ну и обеспечить себе в дорогу советчика. А кто лучший советчик? Конечно, Григорьев. Женя собирался нынче посадить за руль Кюбельвагена Федьку, но расклад придется переиграть. Отрок, конечно, надуется, как же, порулить не дали, но ничего, обойдется. Не маленький, понять должен. Государственной важности дело намечается. Григорьев сидел в своей комнате за столом и сосредоточенно орудовал карандашом и линейкой. В последнее время он стал без преувеличения главным печником во всех фортах и периодически уезжал в командировку. То строить новые дома в Сибири, то класть плавильную печь на медном заводике в Алтае. Нынче же он изобрел какую-то новую суперэкономичную печку и всю последнюю неделю рисовал эскиз за эскизом, с утра до вечера переводя карандаши и бумагу. Женя к нему буквально ворвался и бухнул с порога: «Иваныч, бросай все дела, поехали к неграм». «Что значит, бросай? А Федька где?» «Федька где был, там и остался. Но концепция переменилась, и теперь мне нужен ты». «Ну, Михалыч», — взмолился Григорьев, — «мне совсем немного осталось. Ты ведь знаешь, чем занимаюсь. Если затея выгорит, дров на зиму надо будет в половину меньше». «Прямо-таки в половину?» Прищурился Женя. «Ну не в половину, на четверть, да пусть даже на 10%, прикинь, какая экономия в итоге выйдет. А если по всему анклаву посчитать, так ведь мы с тобой вместе и считали. Вот видишь, сам все знаешь, но пытаешься нанести анклаву экономический ущерб. Товарищ сержант, кончай словоблудие, нынче особый случай». «А», отмахнулся Григорьев, «у тебя все случаи особые, естественно, сам ведь знаешь, фигней не занимаюсь». «А у меня что, фигня? Ну что ты, млин, к словам цепляешься. Нынче действительно нестандартная ситуация. Ты слышал, что с утра эфиопы пришли? Так, край муха. Ну да, заперся в своей келье, что тот отшельник. А эфиопы между тем очень непростые. Если моя чуйка не врет, то нарисовалась одна очень серьезная тема. И если все правильно сделать, она будет иметь далеко идущие последствия для всего анклава. Вот только надо все как следует обдумать да просчитать, а времени в запасе, как всегда, шиш да маленько. Я с теми неграми разговор отсрочил до вечера. За это время нужно успеть посоветоваться с умными людьми, стратегию продумать, предложение проработать. Ладно, считай, что заинтриговал. Григорьев вздохнул, с видимым сожалением отодвинул от себя бумаги и, опершись обеими руками о столешницу, поднялся. «Ну что ж, поехали, побалакаем дорогой». Иваныч сидел за рулем. Ехал он спокойно, ровно, надежно. Это Федька любил полихачить, погонять, так что его приходилось порою жестко осаживать. Григорьев, другое дело, едет себе с разумной скоростью, чтобы технику зря не бить. Где надо, добавит газ, где надо, притормозит, скорость вовремя переключит, чтобы мотор не насиловать. Валерикой сам бы мог не хуже, но сейчас это ему не по чину, не поймут эфиопы. Большой человек должен иметь большую свиту, и уж во всяком случае ничего не должен делать сам, разве что заниматься такими мужскими делами, как охота или война. Есть слуги, есть женщины, вот пусть они и обслуживают начальника. Женя с таким подходом был не согласен, но ради поддержания статуса приходилось терпеть и соответствовать. Кушать с выражением удовольствия разнообразную и не всегда вкусную стряпню, вежливо отказывать молоденьким симпатичным эфиопочкам, явно подосланным хитрыми вождями, и договариваться. К концу дня живот его был раздут как барабан, на девок он уже и смотреть не мог, а горло охрипло от бесконечных разговоров. К счастью, всему наступает конец, еще не начало темнеть, а все намеченные поселки были уже посещены, все вожди предупреждены. Собственно, все и так понимали, если эти земли перейдут под контроль Аддис-Абебы, их относительно сытая и вольготная жизнь тут же кончится. Придут люди вроде Джамала и возьмут все, что им понравится, по праву силы. Так что, за свое безбедное будущее вожди были согласны немного повоевать. К тому же, война, в случае победы, конечно, это трофей. А кто же откажется прибарахлиться на халяву? В общем, миссия вполне удалась, пришло время возвращаться. Ну и поговорить, конечно. Под колесами лежал сибирский тракт, ехать предстояло еще часа два. Так что там такого особенного с этими эфиопами? Спросил бывший сержант. Странные они, необычные. Никогда таких не было. Да, лучше бы, конечно, самому на них глянуть. Ну так хоть опиши их, только максимально подробно, со всеми нюансами. Женя помолчал, собираясь с мыслями и припоминая утренних гостей. Ну, во-первых, все они из разных племен. Это уже удивительно. Шесть мужиков их шести поселков. Смахивает на выборную делегацию. А если учесть, что вместе пришли и Амхара, и Арома, которые друг друга вообще терпеть не могут, то это вообще выходит за все мыслимые рамки. Не всегда люди враждуют, возразил Григорьев. Одни собачатся, другие уживаются. Не тот случай. Этим обычно только повод дай, в глотку друг другу вцепиться, а тут даже не вместе, а одни под началом других. Есть у этих эфиопов такой Мирон Херси, явно лидер. И наверняка образование получил еще там, на старой земле. По-английски чешет лучше англичан. Ну хорошо, а еще что у них странного? Одежда. Вернее, даже не одежда, а обувь. Штаны-рубахи у них все изорванные, все в разнобой. Ну и опять же, каждый какую-нибудь тряпочку с символом рода нацепил. А вот ботинки у них сплошь одинаковые. Затертые, но крепкие. Знаешь, я даже подумал, что это осталось от военной формы. Как будто материя износилась, а ботинки еще уцелели. Тоже не факт, могли какую-нибудь локалку грабануть. Давай дальше. Дальше, все вооружены, но это как раз нормально, эфиоп без ствола как бы и не мужчина. Вот только оружие у всех разное, сильно не новое, да и не очень хорошие. Винтовка лишь одна, да и та допотопная, у остальных гладко ствол, а у одного и вовсе хаудах. Правда, справедливости ради надо сказать, что все оружие ухожено, ни грязи, ни ржавчины. Да, это любопытно, заметил сержант. Сам знаешь, обычно у африканцев в стволе все, что угодно найти можно, даже мокриц. Судя по виду, продолжал Женя, шли они через лес и болото пешком, в волосах у некоторых хвоя застряла, худые все, кожа до кости, и голодные. Федька рассказывал, какие глаза у них были, когда девчонки наши им еду принесли, чуть слюной не захлебнулись. И ведь не разносолы какие, простая каша с мясом. Какое-то время Григорьев молча крутил баранку, потом спросил: «Ну а ты сам что об этом думаешь?» «Думаю, что неспроста это. Намек на военную форму, вколоченные навыки ухода за оружием, субординация, явно воинское подразделение. Либо сейчас, либо в прошлом. Вот и я так же думаю», — подтвердил Григорьев. «Помнишь, мы с тобой прикидывали, что будет с Джамаловым войском? Так вот, они оттуда. Не 100%, конечно, но скорее всего. Ну а раз это бывшие солдаты, то 9 шансов из 10, что они пришли к тебе наниматься. У меня были такие мысли, но Джамала-то еще когда грохнули, где эти гордые сыны пампасов целый год шлялись. А ты подумай о том, что транспорта здесь мало, что люди здесь ходят, в основном, пешком, и что информация на уровне рядовых эфиопов распространяется со скоростью пешехода. Кроме того, в первую очередь они наверняка попробовали приткнуться к кому-нибудь из своих. Ну ладно, допустим. А если это засланные казачки, тогда ты бы уже валялся перед фортом с простреленной башкой. А если они рассчитывают потом в бою пострелять всех в спину, вряд ли они такие наивные. Ни один руководитель не будет полностью доверять подчиненным, пока не проверит их в деле. Ты же не собираешься их селить в форте? Нет, конечно. А если это часть ударного отряда, накопится под стенами и нападут, а ты им копиться не давай. Сегодня с ними разберись, а завтра отправь в зависимости от решения, на дело или в освояси. Допустим, они честно пришли ко мне, но ведь армия мне не нужна, я их просто так кормить поить не стану. А чего ты вообще хочешь? Как ты видишь перспективы форта? Это был для Жени самый сложный и самый больной вопрос. Он думал об этом уже не раз, практически с того самого момента, как принял решение остаться в Заре, но решение как-то пока не находилось. А вопрос-то был архиважным. Чтобы куда-то двигаться, нужно выбрать направление, определить стратегические цели. Чего он вообще хочет добиться в конечном итоге? Сотников строит промышленность и медицину. Он бьется за станки, металл, мастеров, врачей. А он, Женя, как-то отошел в сторону от, так сказать, линии партии. У него образовалось что-то типа хутора. Вроде, на самообеспечении, ничего из центра не тянет, но и конкретной помощи от него не сказать, чтобы много. Разве что эфиопские набеги прекратил. Хочется вернуться в русло, чтобы жизнь кипела и бурлила, на какой-то период, пожалуй, да. А вообще, по большому счету, куда рулить? Зайдем с другой стороны. Для чего Сотникову медицина и промышленность? Самоцель? Нет, он через это хочет стать наиболее предпочтительным партнером в торговле и, в дальнейшем, этим фактором подталкивать другие анклавы к присоединению. А развитый медицинский центр, дополнительная морковка, плюс очень дорогой товар, в условиях платформы, вообще уникальный, то есть его главная цель – экспансия, территориальная и численная. С расширением Русского Союза растут и его возможности. Вон, арабы сделали бездымные нитропороха, а Сотников наладил выпуск капсюлей и теперь пытается делать свои патроны. То есть и в военном плане он получает преимущество, а вместе с ним и все присоединившиеся анклавы. Получается, что главная цель Союза – глобальное доминирование, чтобы никакие шведы пикнуть не смели. А поскольку форт Заря входит в Союз, то глобальные цели у него должны быть те же. Расширение территории, разведка и хозяйственное освоение новых земель, присоединение новых кластеров. Значит, надо искать новые платформы и ставить новые форты. Надо организовывать экспедиции по зусульским территориям, искать локалки, расселять вокруг лояльные племена. По-хорошему, надо бы вообще поставить блокпост на перекрестке Зусуки и Сибирского тракта, но для этого надо так прижать Аддис-Абебу, чтобы она раз и навсегда отказалась от поползновений в западном и юго-западном направлении. Вот это все Женя и выдал Григорьеву. В общем-то, разумно ты все разложил, одобрил он. А теперь прикинь, куда этих людей можно встроить в рамках твоих планов. Армия здесь действительно не слишком нужна, по крайней мере, регулярная. А вот что тебе нужно, так это поселенцы. Вспомни, как янки обживали Дикий Запад. То есть ты считаешь, нужно предложить им землю, а если откажутся, пусть валит нафиг. Заодно и проблема с засланцами разрешится. Если они примут предложение, отведешь их на место для поселения, подальше от форта. Если не примут, пусть уходит. А вот если и от земли откажутся, и уходить не станут, тогда можно и нужно будет поспрашать их с пристрастием. Отлично, так и сделаем. Предложу землю, стартовый набор, топоры, пилы, лопаты, может, патронов немного подкину, продуктов на первое время. Хорошо себя покажут, оружие им помогу. Пусть строятся, занимаются чем-то. Надо еще как следует подумать, что им в перспективе можно будет предложить. Собственно, от того, как начнут, будет понятно и как продолжать. Женя задумался. Интересно, все эфиопы, которых он встречал, живут на уровне захудалой деревни. Но ведь на старой земле в Эфиопии пусть 15%, но было людей, переселившихся в города, получивших образование, профессию. А тут, поскольку старые знания и навыки еще сохранились, вернулись, что называется, к корням. Устроить бы опрос в племенах на эту тему. Может, удастся найти среди сотни эфиопов хоть десяток знающих людей, которые могут быть использованы на производствах. И вот этот Мирон, кем он был раньше, прежде, чем попал на платформу, на простого крестьянина или солдата совсем не похож, надо будет позадавать им эти вопросы. Женя вернулся в форт уже в глубоких сумерках, наскоро поужинал, собрался с силами и мыслями и направился в гостевой дом. Его ждали. Все пришлые эфиопы во главе с Мироном Херси уже сидели у стола, но при появлении хозяина форта дружно вскочили с места. «Добрый вечер», — поприветствовал их Женя по-английски. Гости ответили в разнобой и каждый по-своему, но все без исключения крайне почтительно. Цветистых вступлений на этот раз не было. Все уселись за большой стол. Гости по одну сторону, Женя — по другую. Ходить вокруг, да около не было ни желания, ни сил, так что он сразу приступил к делу. «Вы хотели задать вопросы? Спрашивайте». Вопросов было много. О самом жене, о присоединившихся племенах, о торговле. Были вопросы серьезные, были и смешные. «Юджин, правда ли то, что ты можешь убить медведя одним взглядом?» — это спросил молодой, едва ли 18-летний, парень с хаудахом. «Нет, конечно. Думаю, никто этого не может», — улыбнулся Женя. «Я встречался с медведем только один раз. Со мной была моя жена, и нам удалось его прогнать. Честное слово, мне не хотелось бы встретиться с хозяином тайги еще раз. Скажи, а Джамала действительно убил мальчик? А вот это чистая правда. Только если вы назовете этого достойного воина мальчиком, он очень сильно обидится. Но да, убил, и теперь у него на поясе висит пистолет Джамала. Хотите, позову его, он вам покажет свой трофей». «Не надо, мы верим тебе, Юджин. Но удивительно, чтобы такой человек, как Джамал, оказался слабее мальчика с хаудахом. Надо же, информация практически исчерпывающая. Поди, Федька хвастался в присутствии эфиопов, а те и разнесли. Через час эфиопы выдохлись. Ну что, теперь моя очередь задавать вопросы», — объявил Женя. И, повинуясь отчасти какому-то внутреннему ощущению, отчасти внезапным приступом авантюризма, брякнул: «Скажите, как вы все попали в войско Джамалу?» Наступила неловкая пауза. «Почему? Понятно. Раз сразу не кинулись опровергать, значит, он угадал. А раз угадал, значит, они в прошлом были противниками. Все-таки Джамал воевал против Русского Союза, непосредственно против Юджина, а они теперь вот, значит, так сказать. И кто знает, может, и стреляли друг в друга в бою за Форт Сибирь. Мистер Юджин, скажите, а какая цепочка размышлений привела вас к этому выводу?» «Это опять Херси. Умный мужик, ничего не скажешь. Разве я не прав?» — уточнил Женя. «Вы, конечно, правы. Но все-таки, ну, теперь можно было и приврать для пользы дела. Вообще говоря, я ждал вашего появления. Не конкретно именно вас шестерых, а вообще людей из отряда Джамала. И ждал, надо заметить, гораздо раньше. Ну а в вашем конкретном случае, мои личные наблюдения, несколько небольших деталей, которые в совокупности трудно объяснить иначе». Вновь наступила пауза. Гости мялись, не горя желанием высказываться. «Давайте, я скажу за всех». Мирон Херси обвел взглядом своих людей и, получив от каждого кивок в подтверждение, начал: «У всех нас схожая история, хотя детали в каждом случае могут различаться. Так что я расскажу о себе, а мои товарищи, если сочтут нужным, меня поправят или дополнят». «Я вас внимательно слушаю», — откликнулся Женя. «Мистер Юджин, каждый из нас попал сюда, в этот мир, не один, у каждого было свое племя. Каждому неведомые существа, которые перенесли нас сюда, дали дом, землю, орудия труда, запасы еды и немного оружия, чтобы племя не стало жертвой местных хищников. Мы все жили в разных местах и тогда не были знакомы. Конечно, все здесь было непривычно и необычно. Эти леса, этот климат. Мы, племя Херси, поселились на берегу большого озера к северу от Аддис-Абебы и начали возделывать землю и пасти скот, как делали это с начала времен. У нас было достаточно еды для всех и достаточно места, чтобы не мешать друг другу. Сразу нужно сказать, что выжить удалось не всем. Одни замерзли в первую же холодную зиму, другие были уничтожены страшными монстрами, по сравнению с которыми местные огромные медведи все равно, что щенки, третьи не смогли сохранить урожай и умерли от голода. У Херси сначала все было хорошо, эти беды нас не затронули. Но на третий год на нашу территорию пришли другие племена. Они захотели отнять наши земли и все то, что было нами создано. И у них было хорошее оружие, много оружия, а нам защищаться было практически нечем. Сами понимаете, с двустволкой не воюют против самозарядных винтовок. Те, кто пытался сопротивляться, были уничтожены. Кто-то смог уйти в другие места. Мое племя тоже пыталось уйти, но у нас не вышло. Большинство мужчин было убито, а женщин забрали себе победители. Мне удалось выжить, не знаю, к счастью это произошло или нет. Мирон замолчал, опустив голову и, видимо, заново переживая все, что с ним случилось. «А что было дальше?» — спросил Женя. Эфиоп вздрогнул, отрываясь от тягостных воспоминаний. Возможно, конечно, он просто был хорошим актером, но Женя решил, что это не игра, и продолжил: «Не только мое племя было уничтожено. Люди рассказывали, что не меньше двух десятков племен потеряли свои земли. После этого в лесах на севере собралось много мужчин, которые лишились своих родов по той или иной причине. А потом появился человек, который сказал, что здесь, на юге, великий воин Джамал Сага собирает большое войско, чтобы отомстить обидчикам. Тогда мы все пошли к Джамалу. А что было потом? У вас очень разное оружие. Это Джамал вас так вооружил? Нет, Джамал дал нам автоматы, русские АКМ. Он научил нас воевать. Мы надеялись, что сможем вернуться и отомстить тем, кто выгнал нас с нашей земли. Довольно долго мы были с ним, но ты его убил. Мы не знали, что делать дальше. Мелкие начальники принялись ссориться друг с другом, спорить о том, кто теперь займет место Джамала, но договориться друг с другом они так и не смогли. В итоге войско Джамала распалось на несколько мелких отрядов. Мы пытались присоединиться к другим группировкам, но, по сути, были им не нужны. Все они хотели использовать нас лишь как пушечное мясо. Мы пытались вернуться в свои земли, но у нас не хватило сил прогнать чужаков. Мы пошли в Аддис-Абебу, но там мы тоже были не нужны. Возможно, в это трудно поверить, но с нами обращались, как со скотом. Даже тем, кто был арома, было нелегко, а самхары и вовсе не церемонились. Самый последний мальчишка, живущий в крепости, смотрел на нас как на грязь. От нас требовали, чтобы мы выполняли для них всю грязную работу, чтобы нападали на поселки белых и приводили оттуда рабов, чтобы карали непослушные племена. Но мы не хотели этим заниматься. Мы решили, что раз нас не хотят считать за людей в своем народе, мы найдем себе место у других. И тогда мы подумали о тебе. Имя Юджина известно во всех поселках. Ты стал легендой у нашего народа, почти как Робин Гуд в Англии. Если ты смог убить Джамала, значит или ты сильнее, или твоя удача больше, чем была у него. А удача для воина зачастую важнее, чем сила. Мирон перевел дух и продолжил. О тебе рассказывают множество историй, порой совершенно фантастических. Мы не знали, чему из этого можно верить, а чему нет, и решили прийти сюда, чтобы узнать, что в этих историях правда, а что вымысел, и принять решение. Да, вот так живешь себе и не знаешь, что ты, оказывается, уже легенда. Женя постарался не показать, насколько он охренел после такого заявления. Вроде бы, ему это даже удалось. «Куда же подевались ваши автоматы?» – спросил Женя в свою очередь. Мирон погрустнел. «Когда мы отказались воевать с белыми, арома в Аддис-Абебе просто забрали себе все оружие и снаряжение, которое у нас было. И вы так просто все отдали? Когда на тебя наставлено несколько пулеметов, то особых вариантов не остается. Если бы мы попытались сопротивляться, нас бы просто расстреляли, так что пришлось подчиниться. Но кое-что у нас все же было припрятано. С этим мы и пришли к тебе. Мы все хорошие солдаты, и просим тебя взять нас к себе на службу». Эфиоп закончил рассказ, и наступила тишина. Женя не спешил с ответом, а гости не считали возможным его торопить. Наконец, хозяин форта решил, что пауза продлилась достаточно. «Мне нравится ваша откровенность», — начал он неторопливо, внимательно вглядываясь в лица сидящих напротив людей. «Но есть три момента, о которых я должен сказать вам сразу, прежде, чем мы о чем-нибудь договоримся. Во-первых, если я приму вас, то вполне возможно, что вам придется воевать с людьми вашего народа. Сам я не ищу врагов, но так получается, что враги сами меня находят, и большинство из них – ваши сородичи. Во-вторых, если вы рассчитывали, что я помогу вам отомстить, то вы ошиблись. Я не собираюсь воевать с войсками Аддис-Абебы, если только они не нападут первыми, и не собираюсь нападать на ваших обидчиков, потому что после придется воевать с Аддис-Абебой. И третье. Все жители этого форта умеют хорошо стрелять, даже женщины и дети. У меня достаточно оружия и патронов, чтобы защитить себя и своих людей. С того момента, как я захватил эту крепость, я ни с кем не воевал и стрелял только для тренировки или на охоте. Мне не нужно много воинов, я не собираюсь содержать армию. За моей спиной вся сила Русского Союза, но мне нужны рабочие руки, причем в большом количестве. У меня есть много земель, на которых нет ни единого человека. Если вы согласны жить рядом со мной, приходите сами, приводите тех, кто еще остался в живых из ваших родов. Если кроме вас в клане никого не осталось, я помогу вам взять жен из других поселков, и вы сможете возродить свое племя. Я дам вам землю и свое покровительство, помогу построить дома и дождаться первого урожая. Если нападут враги, Ваши женщины и дети смогут укрыться в форте, но взамен я потребую от вас участия в обороне форта в случае нападения, участия в общих работах и доли в добыче и урожае. Было очевидным, что это не совсем то, чего ожидали эфиопы, но женя и не собирался вести с ними какие-то игры. Я даю вам время подумать до утра, закончил он свою речь. Завтра я приду к вам, и вы дадите мне свой ответ. Если вы согласны на мои условия, то завтра же вы начнете обживать свои новые земли. Если же нет, идите дальше, пока не найдется кто-то, кому нужны солдаты, а не, например, строители или врачи. И прежде, чем повернуться к выходу, он увидел, как дернулось лицо Умирана при его последних словах. На улице уже совсем стемнело, солнце давно скрылось за горизонтом, и западе над черной полосой леса была видна лишь тоненькая светло-синяя полоска. Разговор с эфиопами утомил женю. Ощущая безмерную усталость, он добрел до башни, усилием воли втащил себя наверх, а раздевался уже машинально, в полусне, и, уже проваливаясь в сон, вспомнил, что так и не спросил Мирана о том, где он учился. Глава 5. Серж проснулся от того, что кто-то дергал его за ногу. Какую-то долю секунды он не мог понять, где он и что происходит. Но уже в следующее мгновение он рывком выкатился из-под елки с пистолетом в правой руке и ножом в левой. Выкатился и тут же зажмурился от ударившего в лицо яркого солнечного света. Промаргиваясь, вскочил на ноги, озираясь и безуспешно пытаясь рассмотреть врага сквозь пляшущие перед глазами разноцветные пятна. А когда зрение вернулось, из-за спины донесся тоненький голосок. «Ну, слава богу, я уж думала, что ты помер». «Думала, значит, женщина», — мелькнула в голове у Сергея, пока он оборачивался на голос. Перед ним стояла невысокая, но очень широкая, почти квадратная, девушка. Круглое лицо, нос-кнопка, вокруг которого густо рассыпались конопушки, румяные щеки, пухлые губы. На голове черная бандана с черепами. Плотная, без малейшего намека на женские округлости, тело туго затянуто в джинсу и кожу. На поясе широкий ремень с кучей заклепок, на ногах высокие берцы, на руках беспалые кожаные перчатки. На спине небольшой городской рюкзачок. Со спины глянешь, примешь за пацана. Судя по виду, девочке было лет 20, но вот только от девочки у нее остался, похоже, только тембр голоса. «Да убери ты свою пушку, никто на тебя нападать не собирается», — сказала незнакомка, и, глянув на Сергея еще раз, хихикнула. «Что ты смешного нашла?» – проворчал Серж, застегивая кобуру. Вместо ответа девчонка скинула рюкзачок, достала из кармашка небольшое зеркало и протянула Сергею. Тот взял, кивком поблагодарил и оглядел себя. «Ну да, красавец, ничего не скажешь. Морда помята, волосы всклокочены и в паутине, на щеке хвоя прилипла, небритость опять же». Он вернул зеркало хозяйке, пригладил ладонью волосы, отер рукой лицо, стряхивая налипшие еловые иголки, и представился. «Серж, Галка», — протянула руку девушка. Пожатие было по-мужски крепким. «Ты откуда здесь?» — спросил Сергей с тайной надеждой. «Девчонка местная, сейчас выведет к жилью, а там и с эфиопами можно будет как-нибудь разобраться». «Да сама не понимаю», — обломала его Галка. «Ехала на тренировку, мацику клуба поставила, дверь открыла, шаг сделала и в лесу очутилась. Аж голова закружилась. А клуб твой где?» «Да в Перми, в центре города». «И где ты сейчас, ты не знаешь?» — уточнил Серж на всяких случай. «Нет, не знаю. Погуляла по лесу, увидела, что нога из-под елки торчит. Вот и решила дорогу спросить». «Да ошибочка вышла, не того ты выбрала в проводники». «Так ты не здешний?» — огорчилась Галка. «А я уж обрадовалась, человек по-лесному одет, значит, местный». «Не», — помотал головой Серж, — «я не отсюда». Девушка погрустнела. «Печалька», — протянула она. «И что теперь делать?» Вопрос был, скорее, риторический, но Сергей не мог на него не ответить. «Само собой, выходить отсюда. Места здесь гиблые, жуткие. А ты знаешь, куда?» «Примерное направление». «Ну, это хоть что-то». «Ну что, пойдем?» «Не, сперва завтрак. Не знаю, как ты, а я хочу есть». «Ну, я, в принципе, тоже не против». Серж мысленно поморщился, но деваться некуда, не выставлять же себя перед девчонкой конченным жмотом. В принципе, продуктов должно было, хоть и в обрез, хватить и на двоих. Он подумал и достал из рюкзака две банки все тех же тушеных бобов. «Угощайся». Завтрак прошел быстро. Серж насколько мог уничтожил следы своего пребывания, упаковал рюкзак, надел его и подтянул ремни, подгоняя их по росту. Времени это заняло немного. пойдем». Какое-то время они шли молча. Сергей впереди, девушка, за ним. Он нарочно шел в своем, привычном темпе, хотелось отплатить за недавние насмешки. Время от времени он поглядывал на неожиданную спутницу с легким внутренним ехидством. Когда же девочка притомится, начнет отставать и попросит передохнуть. Но Галка не только не отставала, но и, кажется, могла еще прибавить ходу. Маленькая месть не случилась. Сержа царапнула легкая досада, но она быстро прошла, а между ними как-то мало-помалу завязался разговор. «Сереж», девчонка легко и непринужденно обращалась к сержанту на «ты», и это его несколько коробило, все же он был чувствительно постарше, да и знакомы они были, что называется, без году неделя. Но виду он не показывал и поправлять Галку не стал, ни место и ни время, да и обстоятельства их знакомства к официозу не располагали. «А ты сам как сюда попал?» «Случайно». «Это как?» Серж решил подшутить. «Тренировка по выживанию». «А-а, ты типа крутой мэн, уважаю», — произнесла она это без тени иронии. Серж пристально посмотрел на Галкино лицо, но не обнаружил даже малейшего признака улыбки. «Спасибо, а ты говорила, на тренировку ехала», — припомнил он. «Что тренируешь?» «Карате, стиль сёткан». «А во», — словечко вырвалось непроизвольно. Он ожидал какого-нибудь шейпинга, модной стёп аэробики или, на худой конец, банальной качалки, а тут такое. Да, на выносливость ее проверять бессмысленно. Неизвестно еще, кто из них двоих быстрее устанет. Кстати сказать, такое нестандартное увлечение и во внешнем виде девчонки многое объясняет. «И до какого уровня ты натренировалась?» «Черный пояс, второй дан». Однако, Серж был впечатлен, и даже не пытался этого скрыть. А девочка-то, судя по лицу и фигуре, пошла в боевые искусства комплексы по поводу внешности залечивать. «Да уж, такой скажешь что-нибудь поперек, и не поймешь, откуда прилетела». Галка же была вполне довольна произведенным эффектом. «Поди, не в первый раз мужиков так огорошивает. Ты давно здесь болтаешься?» — продолжила она расспросы. «Второй день, серьезно. А куда мы сейчас идем?» «Примерно на запад. А что там?» «Если честно, не знаю», — не стал скрывать Сергей. «Но какое-то здание там точно есть. Не то башня, не то вышка. Я вчера увидел. На елку залезал?» «Нет, тут в дне пути на запад гора, вот оттуда и увидел. А здесь на какую елку не залезь, ничего видно не будет». «Жаль». Тема была исчерпана, и Серж решил задать вопрос, который беспокоил его с самой их встречи. «Галь, ты говоришь, просто шагнула и здесь оказалась?» «Ну да, только что в Перми была, потом один шаг и уже в лесу». «А рядом с тобой в этот момент никого не было?» «В смысле там, в городе?» «Неа, а почему ты спрашиваешь?» «Так, любопытно. А когда ты сюда попал, кто был рядом?» «Да тоже никого. Я, собственно, для того и спрашиваю, чтобы разобраться, почему так все получилось». «Ну и как, получается?» «Пока нет. Вот и не парься. Дойдем до людей, все узнаем». Некоторое время они шли молча, но Галка, видимо, долго молчать была просто не способна. «Серега, а как ты вот так в лесу, без палатки, без спальника?» «Да вот так, как придется. У тебя ведь тоже палатки нет?» «Ну да, только форма да пара батончиков с протеинами. Вот и мне не дали. Пришлось обходиться тем, что есть». «Ну, у тебя хотя бы коврик есть. Это трофей. Вчера надыбал. И пистолет тоже?» «Тоже. Убил кого?» Девушка нахмурилась. «Нет, с трупа забрал», — честно ответил Серж. «Точно?» — недоверчиво переспросила Галка. «Точнее не бывает. Хочешь, на зуб дерну?» «Ладно, верю». «Да уж, а если бы не поверила? Он, сержант, драться умеет, но против мастера-каратиста долго не выстоит. Да и вообще девчонка эта, как граната без чеки. Кто знает, когда рванет. Вот как рядом с такой ночевать? С одной стороны, вдвоем теплее. Как говорится, два индейца под одним одеялом. Но вот только расценит какое-нибудь неосторожное движение за попытку изнасилования и прибьет, чтоб неповадно было. А вот еще момент. У него, на Черноморском побережье, не то, что клуб, вообще ничего не работало. Когда катаклизм на катаклизме, когда что ни день, всякая фигня с неба валится, тут не до тренировок, тут все мысли только о выживании. А у нее, похоже, ничего такого нет. Еще одна загадка. И в лоб спросить как-то неудобно. Что ж, надо попробовать окольно, издалека. У тебя часы есть? Только мобильник. Галка показала простенький кнопочный телефон. Но он врет. Показывает вечер, а сейчас уже утро. Действительно, врет, согласился Серж. Согласился механически, ибо успел зацепить взглядом дату на экранчике телефона. На всякий случай переспросил: «А дату твой телефон не врет?» Девчонка для верности глянула еще раз. «Нет, не врет, правильно показывает. Пипец, 2 года разницы, это уже из области фантастики». Серж фантастику не любил, считал пустым занятием. Реальный человек жить должен в реальности, но тут реальность явно дала сбой. Причем уже во второй раз. Если его попадание из квартиры в лес еще можно было худо-бедно и с гигантскими натяжками объяснить, то тут материализм оказывался абсолютно бессилен. Но Галин категорический прагматизм объяснения и не требовал. Обычный лес, те же земные елки, такое же небо, такая же вода. Обычные люди, опять же по-русски разговаривают, рано или поздно они к жилью выйдут, и нечего забивать голову всякой фигней. Ошарашенный новой информацией, Сергей замолчал, но долго молчать ему не дали. Галка принялась выспрашивать у него то одно, то другое. Пришлось отвечать, не всегда охотно, но девчоночье любопытство, штука убойная, и мало-помалу спутница вытянула из него всю его историю. После армии Сергей жил в одном из небольших городков на берегу Черного моря, работал в строительной фирме, поднялся до заместителя начальника, женился, у него родился сын, и все шло по накатанной. Денег хватало на все хотелки, жена была довольна и новыми шубами, и сережками с брюликами, и заграничными курортами. На оружейные интересы смотрелось снисходительно, как на мужскую блажь, мол, каждый сходит с ума по-своему. Но однажды случилось так, что на одном из курортов его жизнь кардинально переменилась. Он познакомился с компанией выживальщиков. Эти люди были всерьез озабочены тем, как выжить в случае глобальной катастрофы, и Серж как-то незаметно для себя заразился этими идеями, и с присущей ему целеустремленностью начал притворять их в жизнь. Сначала жена была довольна, когда он начал строить большой загородный коттедж, потом, когда он начал копать яму для бункера, хмурилась, но не возражала. Но чем дальше двигалось строительство, чем больше оно отвлекало на себя средств, чем больше Серж проникался идеей выживания, тем громче она выражала свое недовольство. Деньги тратились не на семью, как она это понимала, а на оборудование убежища, загрузку его запасами. Серж пытался ей объяснять, пытался приобщить к теме, но ничего не выходило. В ее глазах он постепенно превратился из слегка чокнутого стрелка в абсолютного кретина-выживальщика, в идиота, свихнувшегося на бредовой идее. Собственно, она была не так уж далека от истины. В какой-то момент Сергей действительно стал одержим своей идеей. В конце концов, когда вместо билетов на Канары он купил тур выживания в джунглях Амазонки, жена устроила ему грандиозный скандал, а потом, когда он вернулся, то не нашел дома ни ее, ни ребенка. Первой его реакцией было бешенство, но потом он сказал себе, раз эта дура не смогла оценить его усилий, его заботу о ней, то пусть валит куда хочет, и занялся своим делом с удвоенной энергией. Он достроил бункер, оснастил его, загрузил запасами и назвал ковчегом. Пошел в рукопашную секцию, изучил множество руководств по выживанию, стал завсегдатаем выживальческих форумов, короче, готовился по полной, ну и стрелковый клуб не забрасывал. Когда начались первые падения метеоритов, Серж даже обрадовался, вот оно, доказательство его правоты. Он засел в ковчеге и переждал первые самые страшные недели. Спустя пару месяцев после начала катаклизма, он решил начать выбираться на разведку. Радиус вылазок постепенно расширялся, а потом он решил забрать из городской квартиры запас пистолетных патронов, которые не успел вывести в ковчег. Выслушав эту историю, Галя сказала, «Ты, конечно, умный мужик, но такой дурак». Серж обиделся и, хотя постарался виду не показать, дальше шел молча. Галка еще какое-то время пыталась его разговорить, но у нее ничего не вышло, и она прекратила свои попытки. Дорога была скучной и однообразной. Болотина с редкими тычками лиственниц, к счастью, подсохшая, перемежалась густым ельником. Идти приходилось осторожно, на качкарнике подвернуть, а то и сломать ногу, плевое дело. Скорость движения, и без того невысокая, совсем упала. Пожалуй, последний день им придется прожить на протеиновых батончиках. Примерно через час после полудня они остановились отдохнуть и перекусить на небольшой полянке среди невысокого ельника. Срубали на двоих суточный рацион, немного посидели и двинулись было дальше. Но тут совсем неподалеку от них, буквально 100 метров, раздались крики и выстрелы. Первая реакция, вдолбленная еще с армии, присесть и замереть. Так Серж и сделал. Галка же встала столбом, закрутила головой. «Присядь!» – зашипел на нее Серж. Она не отреагировала. «Присядь, дура! Не дай бог, шальная пуля прилетит!» И видя, что девушка его не слушает, схватил ее за руку и дернул вниз. Она вырвала руку, а другой засветила сержанту в голову. Вернее, засветила бы, если бы он не успел в последний момент среагировать. А так, удар прошел вскользь, лишь заклепка на перчатке пробороздила лоб, оставив изрядную царапину. «Ну и подыхай здесь, идиотка!» – зло бросил Серж и, пригибаясь, метнулся в сторону, за здоровенную елку. Галка хотела что-то крикнуть ему вслед, но тут что-то тонко свистнуло, затем еще и еще, и на ее голову посыпались срезанные пулями ветки. «Ай!» – чисто по-женски взвизгнула она. «Ложись, пока не подстрелили!» – крикнул ей Сергей. Галка упала на траву и неумело, смешно поползла следом за Сергеем. Добралась, присела. Тем временем, выстрелы прекратились. «Что это было?» – спросила она шепотом. Серж хотел было сказануть что-нибудь грубое, обидное. Но, глянув на девушку, увидел она перепугана мало не до мокрых штанов. Срывать сейчас на ней свою злость – это было бы все равно, что обижать ребенка. «Судя по звуку», – ответил он, – «натовские штурмовые винтовки. Откуда они здесь?» «Из лесу, Вестима». Серж знал, откуда, но рассказывать об этом не собирался. Он выждал еще немного, и уже решился встать и втихую убраться подальше, но тут с той стороны, откуда шла стрельба, затрещало. Кто-то ломился сквозь елки прямо на них. Вскоре на полянку, на которой они только что обедали, выбежала девочка лет 13 с расширенными от ужаса глазами и кинулась дальше мимо них. За ней следом выскочил здоровенный увешанный оружием мужик. Мужик был совершенно незнакомый, зато оружие и снарягу Серж опознал мгновенно. Такие же, как у той группы, которая караулила выход из пещеры. Вот только был он белым. А ведь в той группе белых не было ни одного. Зато вот девочка была черной. Вот же хрень. Все перемешалось. Девчонке не повезло. Она запнулась за корни и полетела на землю, как раз рядом с елкой, за которой укрывались Серж и Галка. Мужик подскочил к ней и, обернувшись, громко крикнул что-то назад. Язык был абсолютно незнакомый. Девочка попыталась было подняться, но мужик наступил ей на спину ботинком и принялся расстегивать штаны, явно намереваясь воспользоваться правом сильного. Правда, не успел он справиться и с парой пуговиц, как полетел на землю, схлопотав удар тяжелым берцем в голову. «Ты что, охренела?» – рявкнул Серж. «Тут же их наверняка не меньше десятка. Перестреляют в два счета. Не гони волну. Добей козла и валим». Сержант достал нож, склонился над поверженным врагом. Тот лежал с мутными глазами, мотал головой, пытаясь понять, откуда прилетела кувалда. Вот только Серж не мог себя заставить воткнуть нож в человека, который просто так лежит и не сопротивляется. Хоть он трижды враг и сволочь, но вот не получалось. Из пистолета, рука бы, наверное, не дрогнула, а так, крови он не боялся, покойников, тоже, но убивать самому еще ни разу не приходилось. Тот негр у водопада, он не в счет, чего копаешься. Серж, так и не решившись, просто добавил еще один удар в голову. Мужик перестал ворочаться и затих. «Давай быстрее, сейчас обшмонаю малость». Мужик лежал на спине, придавив автомат к земле. Ворочить тело было неудобно, да и времени в обрез. Серж глянул на Галку. Она тормошила девочку, но та, видимо, от страха, впала в ступор и ни на что не реагировала. Серж повернулся к пациенту. В кобуре пистолет, вроде, похоже на люгер. Ладно, сейчас некогда, в карман его, вместе с запасной обоймой. После будет время как следует разглядеть. В кармане разгрузки, рация. Это, обязательно взять, взамен утопленной в водопаде. В карманах он не успел их обшарить. У дальних елок заколыхались ветки, кто-то еще шел сюда. «Ну что, как она?» – спросил он Галку. «Никак, ладно, бежим, по дороге очухается». Галя легко вскинула девочку на плечо и побежала в сторону, Серж последовал за ней. Минут через 5 бега сквозь лес перешли на шаг, а еще через 10 остановились. Но не потому, что устали, а потому что девочка, видимо, приходя в себя от шока, начала плакать и что-то говорить, и опять Серж не смог понять ни слова. Зато Галка присела, обняла ребенка, что-то пошептала на ухо, чмокнула в макушку, и все. Девочка успокоилась. И как это у нее получается? Дыхание восстановили, девочку успокоили, можно было двигать дальше, но Серж решил объяснить Галке обстановку. «В общем, ситуация такая, нам медлить нельзя, нужно бежать дальше. Там, позади, команда не меньше 8 человек». с автоматическим оружием. Они сейчас нашли того кадра, что ты вырубила, потратит пару минут, чтобы привести его в чувство, потом расспросит, прикинут, что и как, и начнут нас искать. Если найдут, то, как мне кажется, нам каюк. А чтобы не нашли, нужно оторваться минимум километров на 5. А варианты есть? По-деловому переспросила девушка. Есть. Найти укрытие, в котором можно отсидеться, пока эти гады будут бегать за нами по лесу. Вот только я здесь такого укрытия не знаю. Тогда нечего стоять. Пошли. Погоди, раз уж остановились, надо глянуть одну вещицу. У того кадра позаимствовал. Серж вынул из кармана пистолет. Нет, это никакой не люгер. Это финский Лахти М40, тип 3. И он как раз под парабеллумовский патрон. Обойма полная, плюс имеется запасная. А если учесть ту, от его беретты, всего получается 31 патрон. Почти что 4 полных обоймы для Лахти. Да еще древняя беретта с неплохим боезапасом. Теперь уже можно немного повоевать, но, правда, только на ближней дистанции. Галя, ты стрелять умеешь? Никогда не пробовала. Да мне и незачем было. А с ножом работать? Немного умею, но еще не очень. Большинство приемов выходит плоховато. Тогда вот тебе нож, на всякий случай. Игры кончились, теперь надо всех этих козлов мочить сразу без предупреждения. Он достал из рюкзака трофей. Галя взяла мощный клинок, со знанием дела осмотрела, проверила баланс, удовлетворенно кивнула. А ты того мужика добил? Серж пару секунд колебался, потом решил не врать. Нет, не смог так, лежачего. Добавил ему в башню, чтобы окончательно отрубился. Пулей бы получилось, наверное, а ножом, духу не хватило. Но стрелять там было нельзя. Это хорошо, что положительного в тебе больше, чем я думала. Вот и пойми их, этих женщин. С полчаса шли на север, потом снова свернули на запад. Девочка шла следом, не отставая. Впрочем, Серж темп не поднимал. Лучше пусть она идет сама, чем ее придется нести. Через пару часов сделали привал у небольшого ручейка. Напились, наполнили флягу, передохнули, пошли дальше. Еще через час вышли к небольшому круглому озеру. С одной стороны, неплохое место для ночевки. Можно даже попробовать рыбы наловить. Если на двоих еды еще хватало, то на троих уже было маловато. С другой стороны, надо бы еще хоть немного пройти, подальше от потенциальной погони. Как долго будут их искать, а кто ж его знает. Костер разжигать опасно, а без огня рыбу не приготовить. Вот, млин, набрал на свою голову команду. Галка, та еще ничего, а девчонка, что от нее ждать? И не поговорить, не спросить, не объяснить. Ладно, попробуем порыбачить, а потом еще с час пробежимся. Серж добыл из рукояти ножа рыболовную снасть, срезал подходящую палку, насадил на крючок пролетавшую мимо стрекозу. Но за полчаса не было даже поклевки, да и у берега не было видно обычных стаек рыбной мелочи. Вообще озеро какое-то странноватое, берега слишком ровные, сразу от берега глубина начинается. Специально палку взял, померил. Вода черная, дна не видать, вот и рыбы тоже нет. «Слышишь, что это такое жужжит?» – спросила вдруг Галя. «Комары, что ж еще?» И Серж смачно хлопнул себя по шее, изничтожая очередного кровопийцу. «Не ловится ничего», – мрачно подытожил он, убирая снасть. «Места дикие, клевать должно просто непрерывно, а оно непонятно, необъяснимо. Ладно, давайте еще немного пройдемся, поищем подходящее местечко на ночь». Через час вышли еще к одному озерцу. Серж, памятуя прошлую неудачу, даже не стал пытаться экспериментировать с удочкой. Но тут девочка стала что-то говорить, показывая на воду, на нож, на лежащую неподалеку палку. Галка тут же сообразила, примотала нож к подходящей палке, дала девочке. Та, поддернув юбку повыше, зашла в воду, какое-то время стояла неподвижно, а потом, Серж даже не успел заметить движение, на самодельном копье затрепыхалась крупная рыба. Вскоре на траве лежало уже 6 рыбин. Девочка разобрала самодельную острогу, быстро вычистила и выпотрошила рыбу, скидала потроха в воду, с поклоном отдала нож Гале и опять что-то стала говорить, показывая то на рыбу, то на сухую упавшую лисину. Тут и гадать было нечего, хочет приготовить. Серж чуть отошел от берега вглубь леса, чтобы с воды не был виден огонь, наломал сухих нижних еловых веток, и через минуту на небольшой полянке уже горел небольшой почти бездымный костер. Девочка тем временем где-то на берегу отыскала глину и стала обмазывать ей рыбу. Тут в процесс вмешалась Галя. Она где-то отыскала ольху, нарвала листьев и обернула ими рыбу, а потом уже стала мазать глиной. Девочка понятливо кивнула, и в скором времени вся рыба была подготовлена к дальнейшему процессу. Три рыбины закопали в угли, еще три оставили ждать своей очереди. Пока рыба готовилась, Галя выяснила, что девочку зовут Тигин. «Вот как, скажите, женщина находит общий язык с совершенно посторонним ребенком, но вот нашла каким-то абсолютно непостижимым для Сержа образом, и принялась с ней болтать, жестами, мимикой». Сергей смотрел на них, и решительно ничего не понимал, зато Галка и Тигин друг друга понимали прекрасно. Через каких-то 10-15 минут на лице девочки даже появилась робкая улыбка. Шаманство какое-то, рыба была хороша, пусть без соли, пусть местами испачкалась, а местами обуглилась. Но после трех дней почти что одного сухпая горячая пища казалась божественно вкусной. Когда вторая партия рыбы испеклась, Серж затоптал костер. Во-первых, чтобы не светить лагерь, во-вторых, чтобы не слепить себя. К счастью, ночи были еще теплые, замерзнуть шансов не было. Договорились с Галей дежурить по очереди, сменяясь через два часа. Ему достались первые и последние вахты. Галка улеглась под раскидистой елью на кучу лапника, обняла прижавшуюся к ней Тигин, укрыла себя и девочку спальником, и вскоре обе уже тихо сопели. Серж обошел кругом стоянку, вышел к озеру и присел, выбрав себе место, где его не было заметно ни с воды, ни с берега. Нужно было о многом подумать. Ясно, что еще раз им придется ночевать в лесу. Это как минимум. С девочкой скорость движения упадет еще сильнее. Хорошо, если они будут делать километра 2-3 в час, да и останавливаться на отдых придется чаще. С другой стороны, девчонка не избалована, к лесу привычна, не ноет и не жалуется. Хотя повод у нее для этого есть. Родственники, судя по всему, мертвы. Интересно, где это она успела научиться рыбу острогой бить? Он сам пытался несколько раз, ничего не вышло, быстроты не хватает. На троих есть три рациона и три банки консервов. Худо-бедно должно хватить. Но если рыба будет, то можно и перебиться. Скажем, оставить сухпай на завтрашний обед. На завтрак есть рыба, на ужин еще наловим. Гораздо больше тревожит этот гадский отряд. Были негры, стали белые. Разные группировки, наверняка. Интересно, конкуренты или союзники идут сюда с востока, и у них явно есть какая-то цель. Связана ли эта цель с найденным шаром и с блокнотом? Очень возможно, но совсем не обязательно. Еще интересно, они шли за ним по следу или просто своим параллельным маршрутом? Скорее, второе, иначе прихватили бы его за задницу во время ночевки. Ну а теперь, когда они снова пересеклись, будут гнаться или пойдут за своей целью, а они знают, что это был именно он. Тот насильник-неудачник вряд ли что успел увидеть, разве что кто-то еще из кустов наблюдал. А зачем они стреляли? Вряд ли на них напали. Скорее, просто убирали случайных свидетелей. Дикость, конечно, но он-то сам тоже свидетель. И если бы было у него чуток поменьше умения и везения, лежали бы сейчас его белые косточки на камушках у того ручья. Еще вопрос, будет ли та команда двигаться ночью? Вообще, вполне возможно, ведь они его чуть не прихватили в темноте. Хотя может быть вариант, что увидели издалека огонь и выслали группу для устранения. Опять же, они не роботы, спать тоже когда-то должны, но надо будет пораньше сняться. Пусть не затемно, но на рассвете обязательно. Быстро перекусить и рвать когти. Лучше перебдить, чем недобдить. Ладно, это о текущем. А вот еще одна важнейшая тема о том, как он здесь очутился, и как здесь очутилась Галя. Ладно, он был в отключке, отрубился в квартире, очнулся в лесу, но она-то сознание не теряла, просто только что была там, а потом хлобысь, и здесь. Кстати, она упоминала о головокружении, у него тоже такое было. Может, все-таки это был не сотряс, а результат чего? Переноса? Ну, пусть пока будет так, давай примем эту версию за рабочую. Если некто или нечто осуществило мгновенный перенос его, Сержа, оттуда сюда, то что получается, а то, что тогда все сходится, и то, что содержимое карманов на месте, и то, что фонарь не выключен, и то, что по часам 5 минут только прошло, и что борода отрасти не успела. Фантастика. Но тогда, значит, никто в квартиру не вламывался, и его 2500 патронов так в ней и стоят, упакованные в рюкзак, и беретта лежит на столе, и ковчег стоит со всем содержимым, никто на него не покушается. Машину, правда, грабанули, или даже угнали, но это не слишком важно. Теперь про временные коллизии. Если версию переноса принять, то и разница исходного времени становится объяснима. Теперь следующий момент, где они сейчас. В астрономии он не слишком силен, но основные созвездия на небе видны и находятся на привычном месте. Дальше гадать можно бесконечно. Земля в прошлом, Земля в будущем, альтернативная Земля, параллельный мир. Гораздо важнее, можно ли отсюда вернуться обратно. Ну, пока это не актуально. Другое дело, раз здесь есть какие-то постройки, то там могут быть люди, знающие больше, и тем важнее становится добраться до них, и, желательно, целыми и невредимыми. Серж еще раз обошел стоянку, послушал лес, все тихо, никаких посторонних звуков. Глянул на часы, пора сменяться. Осторожно толкнул Галю, та проснулась легко и быстро. Пока все тихо, будет что подозрительное, буди, не раздумывая. Некогда будить тихо, кричи. Ладно, не боись, ложись, дрыхни. Серж лег рядом с девочкой, обнял ее, мгновенно к нему прижавшуюся, и, прежде чем уснуть, успел подумать, а ведь у меня где-то есть сын. Глава 6. Женя проснулся рано. Вчерашней усталости не было и в помине. Голова была свежей и ясной, организм вполне бодрым. Обязательные ежеутренние упражнения были выполнены быстро, завтрак прошел молниеносно. Пора было идти к гостям, Женю ждали. Едва он вошел в комнату, все эфиопы разом, как по команде, вскочили с места и вытянулись по стойке смирно. Вот только было их нынче лишь четверо. Ну так что, эфиоп с возу, эффект тот же, что от бабы. Женя остановился в нескольких шагах от эфиопской шеренги. Навстречу ему шагнул из строя Мирон. И, не тратя время на ритуальные реверансы и прочие вступления, рубанул. Юджин, мы приняли решение. Женя кивнул, побуждая собеседника продолжать. Мы долго обсуждали твои слова. И в конце концов пришли к выводу, что ты предложил честную сделку. Люди, которые имели дело с тобой, говорят, что ты всегда держишь свое слово. Женя кивнул еще раз. Мы решили поверить тебе. Мы принимаем твое предложение. Каждый из нас, последний, оставшийся из своего рода. Сейчас нас мало. Мы построим новый поселок, один на всех. Ну а потом попробуем начать все сначала. Женя был доволен, как слон, но держать покер-фейс он уже успел научиться, а потому еще раз кивнул и ответил: «Я принимаю ваше решение, давайте скрепим наши договоренности». Договор такого рода – это не банальная купля-продажа. У эфиопов на этот случай был свой ритуал, в полном варианте он мог занять целый день. Для этого требовались шаман, белый козленок и куча реквизита. Но за неимением всего этого, обошлись простой формой, которая заняла буквально несколько минут. Что ж, резюмировал Женя, когда все должные слова были произнесены, а все должные действия были совершены, давайте определим, что вам понадобится на первое время и как вы будете это оплачивать. И еще, что вы решили насчет стрельбы по своим. Мы думали об этом, и это было самое сложное. В конце концов, мы решили, что если наши соотечественники нападут на тебя, то каждый из нас будет воевать не против них, а, в первую очередь, за свою землю и за свой род. Что ж, это хороший ответ. А где двое Арома? У них осталось в живых несколько человек из их племен. Поскольку мы не были уверены в результатах наших переговоров, они спрятались в лесах, в 2 днях пути отсюда. Ингуда и Алему ушли, чтобы привести своих людей сюда, на новое место. Настроение Жени скакнуло еще на пару пунктов вверх. 6 племен. В один день присоединить 6 племен. Такого и в первые недели после победы над Джамалом не случалось. А если вспомнить, что смотрящие эти племена числят за Аддис Абебой, то тамошним начальникам сегодня не слабо икнется. Понятно. Давайте сядем за стол и составим перечень необходимых вам инструментов и продовольствия. Еще через час, переписав начисто многожды исчерканный и переправленный список, Женя взглянул на часы. До сеанса поставки еще оставалось время. А теперь, господа, когда мы обо всем договорились, произнес он, аккуратно убирая исписанные листы в карман, ответьте мне на несколько вопросов. Спрашивай, Юджин, ответил Мирон. Вы были в Аддис-Абебе, и сравнительно недавно. Я говорил вам, что они собираются напасть, и очень скоро. Мы не хотим войны, но нам не оставляют выбора. Проблема же в том, что мы ничего не знаем об этом анклаве. Они не отвечают на запросы по радио, не принимают послов, не поддерживают никаких контактов, ни официальных, ни тайных, и нам важна любая информация. Поэтому расскажите, пожалуйста, о том, что вы видели в замке, все, что сможете. Мирон снова принялся отдуваться за всех. Нас не пускали в саму крепость, мы ничего не знаем о том, что находится внутри. Единственное, что могу сказать, это то, что на башнях видны пулеметы. Крепость стоит на берегу большого озера, рядом с ней нефтяная скважина, нефтеперегонный завод и заправка. Живущие в замке – это привилегированная группа. Их не очень много, чуть больше сотни человек, и все они арома. Все остальные работают на них. Могу еще сказать, что вокруг замка и по берегам озера стоит большое поселение, больше сотни домов, и людей там много. А ты не знаешь, почему они хотят напасть? Точно не знаю, но догадываюсь. Они очень злы на тебя, ты разрушил многие их планы, но они боятся, вернее, тогда боялись, открыто напасть на твой форт. Интересно, почему? Во-первых, ты смог победить Джамала, он был хорошим командиром, очень хорошим. Из этого люди делают вывод, что ты лучше. Многие солдаты просто боятся тебя. Армия не может хорошо воевать, если солдаты боятся противника. Во-вторых, тогда ты был один, а сейчас у тебя есть поддержка всего Русского Союза. Это не добавляет храбрости. Но сейчас они, все-таки, решились. А Рома из крепости все время искали возможности для реванша. Наверное, что-то они сумели найти, но я не знаю, что. У меня есть информация, что они нашли себе союзников на севере. Ты что-нибудь знаешь об этом? Ничего, развел руками Мирон. Мы ведь для Рома никто, грязь. При нас не ведутся важные разговоры, и никто нам ничего не рассказывает. Но ты, я просто обобщил увиденное мной и услышанное у людей. Я знаю, сказал один из эфиопов с золотым колечком в левом ухе. Пирам, повернулся Мирон к своему товарищу. Я знаю, повторил эфиоп и, повернувшись к жене, начал рассказывать. Ты помнишь, Мирон, что прошлой зимой нас отправили караулить западный блокпост в самые морозы? Сами эти. Тут Пирам сказанул что-то такое, отчего Мирон поморщился и покачал головой. Этого слова женя не знал. Постарался запомнить и положил себе выяснить значение. Тем временем рассказчик продолжал.